Глава вторая. Я старательно улыбнулась Николасу. Глядя на получившуюся красоту, он помрачнел, передернул плечами и кивнул на лист в моих руках. «Загляни и подумай. 30 секунд». «Спасибо, о мой щедрый господин», — буркнула я, опуская взгляд. Любопытство победило, и усмешка сползла с лица. Ник принес мне список предложений от работодателей, готовых со мной сотрудничать, и их условия. Под третьим номером значился Центральный полисмагический отдел выездных проверок по магическим происшествиям. Они сделали мне предложение, действительно, моя мечта. Но в графе «Условия поступления на должность» значилось нереальное. Хорошие оценки по 3 непрофильным предметам, боевым искусствам, основам защиты от стихии и последний гвоздь в крышку гроба, древнему радынскому языку. Удовлетворительные ЦПО ВПМП не устраивали. Я подняла обескураженный взгляд на Ника. «Откуда у тебя это?» — спросила тихо. «Все ответы ждут за столиком на улице», — сказал он. «Входной билет туда — твоя улыбка. Нормальная, а не оскал больной Бырги. Ненавижу тебя, Блайк», — припечатала я, уже понимая. «Пойду». Этот гаденыш явно знал и мог что-то, чего не знала и не могла я. И его слова никогда не расходились с делом. «Ненавидь, только делай это с влюбленными глазами», — разрешил Ник, протягивая мне свободную от подноса руку и добавляя громче, явно для посторонних ушей. «Я соскучился, Тайлер. Пойдем». «Пошел бы ты сам», — буркнула очень тихо. Но под цепким взглядом бывшего друга, красноречиво брошенным на список работодателей, заставила себя улыбнуться и принять протянутую ладонь. Он потянул за собой, а я на миг замерла. Ошеломленная приступом ностальгии, моя рука в его, мы гуляли так раньше, смеялись, обсуждали глупости, делились планами на будущее, сплетничали про знакомых. Ладно, сплетничала я. Ник слушал, опровергал, был голосом разума, был другом, всегда готовым взять за руку и вывести из неприятностей. И сейчас моей ладони было так же уютно и тепло, как тогда. Она не понимала, что все давно изменилось, как глупо. На Ника я не смотрела, испугалась, что он заметит мою слабину. Не хватало еще. Все былое давно прошло. Блуждая взглядом, наткнулась на растерянного Макса. «Тай?» — одногруппник чуть склонил голову к плечу. Красные волосы разметались, как грива у молодого льва. «Прости, у меня дела», — ответила я, быстро кивнув на Ника. «Встретимся на занятиях». «Все нормально?» — с какими-то новыми, неожиданно серьезными, даже угрожающими интонациями, — спросил Макс. «У нас все отлично», — вмешался Блайк, чуть отпуская мою ладонь, и уточнил. «Идем, Тайлер, пока твой завтрак совсем не остыл». Он давал мне выбор, не тянул за собой, приостановился. Если бы захотела уйти, путь был свободен. И я пообещала себе обязательно сделать это позже. А пока мягко пожала плечами, глядя на Макса, проговорила одними губами «Извини». И сама потянула Ника дальше. Мне важно было услышать, что именно он может предложить. Вариант взять академический отпуск и потерять еще один год на учебу совершенно не радовал. И даже если поднапрягусь до хороших оценок, работа мечты ускользала. В общем, рационализм и голый расчет. Вот что двигало мной в тот момент. Только это. Уж себе бы я лгать не стала. «Сюда», — Ник мотнул головой левее. Я приотстала и снова пошла за ним, вдыхая терпкий запах туалетной воды и глядя на идеально стриженный затылок Блайка, не видя никого из окружающих. Когда нужный столик оказался в поле зрения, Ник отпустил мою ладонь, прошел вперед, а у меня внутри разливалась тоска. Она поднималась из самых глубин, как муть в прозрачной реке, из заброшенного кем-то камня. Николас поставил мой поднос и собирался отодвинуть для меня стул, но я уже сделала это сама. Раздраженно дернула за деревянную спинку, плюхнулась на сидушку и поймала его недовольный взгляд. «Что опять?» — тихо спросил Блайк. «Оставь свои манеры для той, которая их оценит», — ответила я голосом, звенящим от злости. «И рассказывай уже, что там у тебя». «Ты не выполняешь условия», — Сложив руки на груди, заметил Ник. «Где улыбка? Всего одна просьба, и та пролетела мимо ушей. Тайлер, я не люблю тратить время зря». «Кому, как не мне, это знать?» Я рассмеялась, глядя ему в лицо. Все былое смятение ушло, как не бывало. Осталось только раздражение. Как он смеет говорить мне о времени? Зачем я вообще пошла за ним? Чем думала? «Тайлер, меня не устраивает твое поведение», — холодно заметил Ник. «Тогда просто отвернись от меня и беги», — предложила я, махнув рукой в сторону. «И не волнуйся, я не стану догонять и задавать вопросов. Опыт прошлого многому научил. Все дороги открыты, Николас». «Говори тише и контролируй себя», — сказал он, не сводя с меня пристального, изучающего взгляда. «Ты ведь почти дипломированный некромант и должна уметь держать эмоции в узде». «Подожди, разве скандал не входит в твой план?» — притворно удивилась я. «А мне казалось, тебе хотелось этого». Я пощелкала пальцами, копируя самого Ника совсем недавно. «Ах, да, моей экспрессии!» Брови Блайка чуть приподнялись, губы шелохнулись, но с них не сорвалось ни слова. Вместо ответа он пожал плечами и прошел к своему месту. Присев напротив, Ник сообщил удивительно спокойным деловым тоном. «А ведь ты права, Тайлер. Я действительно хотел именно этого. Продолжай, я потерплю». Мы замолчали. Блайк смотрел на меня и ждал скандала. А я, растерявшись, не находила слов. То есть покричать вполне могла, но точно не чтобы доставить этому мерзавцу удовольствие. Поэтому спустя десяток секунд очень медленно придвинула к себе поднос и принялась есть. «Приятного аппетита», — пожелал Николас и добавил с иронией. «Судя по тому, как заглатываешь пищу, ты очень голодна». «В желудке гроттова дыра», — ответил ему мой голос из-за спины. «Продам свою бабку за маковую росинку». Пока Ник замер в виде истукана, я отложила столовые приборы и принялась стаскивать рюкзак. Надо же было забыть о бедняге Ряшике. Погладив красную кожу, попросила. «Прости, сейчас покормлю». «Ряшик совсем дохлый», — выдал рюкзак хриплым баском декана моего факультета. «Понимаю», — вздохнула я. Силы без того не хватало, но Ряхе пришлось терпеть дольше обычного. Выбора не осталось. Пришла пора делиться. «Давай я», — неожиданно вмешался Николас. Поднявшись, он протянул руку. На мой удивленный взгляд сообщил снисходительным тоном. «Много слышал об этом существе, но лично не был знаком. Сейчас случай представился. Мне интересно». У меня снова пропал дар речи. Я никак не могла взять в толк, как мы вообще оказались за одним столом и снова начали разговаривать. К тому же Блайка штормила. Он то говорил, как прежде, то перевоплощался в напыщенного мерзавца со снобскими замашками. Что это? Сумасшествие? Весеннее обострение? «Долго мне так стоять?» — уточнил Блайк, чуть склонив голову и раздраженно перебрав пальцами в воздухе. «Бери», — улыбнулась я и протянула ему ряху, прекрасно зная, что тот не оценит новое знакомство. В другое время, насытый желудок, мой рюкзак совершенно не агрессивен, но голод даже с людьми творит страшные вещи, что уж говорить о нечисти. Кому-то суждено было получить укус. «Спасибо», — сказал Николас, аккуратно принимая рюкзак за лямки и, виртуозно, практически незаметно глазу, блокируя попытки нечисти покусать наглеца. С длинных пальцев слетело несколько слабых импульсов, с губ сорвалась парочка тихих слов, и ряха затих, принявшись зло вращать глазами и выжидать. При обязательной регистрации моему рюкзаку присвоили 3-й класс опасности. Ситуативно разумен, в меру агрессивен. Великой опасности ряха не представлял. Но все же большинство моих однокурсников предпочитали восторгаться им на небольшом расстоянии. А Николас, усмирив нового знакомца, принялся гладить красную кожу, делясь собственной энергией. И, судя по удовлетворенному урчанию краснокожего предателя, подход был найден верный. Мой рюкзак продался с потрохами. «Что ты делаешь?» — недовольно завозилась я. «Подкармливаю твою нечисть своей энергией», — не глядя на меня, ответил Николас. «Он переест и будет храпеть на уроках». «Я проверяю его резерв», — отмахнулся Ник. «Все под контролем». «А как же иначе?» — буркнула я недовольно. рассчитываешь каждый шаг до мелочей». Блайк бросил на меня ничего не выражающий взгляд и вернул внимание Ряхе, попросив. «Ты тоже ешь, Тайлер. Сегодня нам понадобится много сил». «Нам?» — не поняла я. «Тебе и мне». Ник закончил подпитывать Ряху, еще раз погладил и отложил на соседний стул. Затем повернулся ко мне, чуть растянул губы в скупой улыбке и выдал совершенно невероятное. «Если согласишься на мое предложение, то сразу после учебного дня начнем наверстывать упущенное. Я уже достал 5 вариантов тестов по радынскому языку и начал отмечать правильные ответы. Вечером сядешь их заучивать. Я буду проверять и направлять, не позволяя отвлечься. Уйду поздно. Желательно, чтобы меня заметило как можно больше людей. Пусть начинают говорить о нас с тобой, как о паре». «В смысле?» Я не успевала понять услышанное. «Ты будешь помогать мне для сдачи зачета уже сегодня?» «Да, ведь на завтра ты вписана к профессору Тмишу на пересдачу», — кивнул Ник. «Но это невозможно», — возмутилась я. «Ты совсем?» «Когда я берусь за дело, возможно, все», — ответил Блайк. «Главное, чтобы ты слушала мои советы и делала, как говорю». «Бред. Я не смогу подтянуть язык за вечер». «Тайлер, ты будешь заучивать ответы на тесты. С таким и первокурсник справится. Но если дела будут совсем плохи, захватим еще ночь», — вздохнул Ник. «Тогда уйду утром, тихо. Не хочу, чтобы о тебе говорили не весть что». «Да плевать мне, кто что скажет», — всплеснула руками я. «Главное — выпуститься отсюда и попасть на нормальную работу. Дело совсем не в чужом мнении, разве не понимаешь? Тогда встретимся в 3 часа». Ник поднялся, игнорируя последний вопрос. «Я подойду за тобой к подземелью. Будь готова встречать своего ненаглядного». Он криво улыбнулся. «Надеюсь, ты проявишь достаточно радости при виде меня». «Подожди». Я тоже поднялась, подалась к нему. «С чего ты взял, что мы договорились?» «Да, вижу, ты полон решимости помочь мне закончить академию с нормальным дипломом. Но что взамен? Я не собираюсь продавать душу Блайкам. Скажи нормально, чего хочешь? Ты ведь не объяснил ничего. Может, там какая-то аморальщина, и я не соглашусь?» «Тайлер, минуту назад ты заверяла, что тебе плевать на чужое мнение», — напомнил Ник. «Так и есть. Пусть сплетники мелют языками сколько хотят», — кивнула. «Но это не значит, что я готова на всякие гнусности на самом деле. У меня есть принципы, Николас». «Считаешь, я предложу гнусности и аморальщину?» На его лице появилось удивление. Я открыла рот, чтобы мстительно сказать «да», но, вздохнув, так ничего и не выдала. Блайк, еще тот зануда, практически не способный ослушаться голоса разума, так что обвинять его смешно. Если уж и ждать подвоха от кого-то из нас, то от меня. «Так что там с твоей невестой?» — спросила, быстро переводя тему. «Дай подробностей, хватит ходить вокруг да около». «Она ушла в загул», — ответил Ник совершенно равнодушным тоном. «Заявила, что бросает меня ради другого парня». «Разве у вас не намечена свадьба?» — спросила, затаив дыхание. «Не знаю почему, но я совсем не хотела услышать подтверждение слухом». «Намечена», — кивнул Блайк. «Но Стефания предпочла игнорировать этот факт. Говорят, такое бывает накануне ритуала. Мандраж приводит к глупостям. Стефания неожиданно осознала, что не нагулялась, испугалась будущего, начала встречаться с кем-то из боевиков и пытается влиться в безбашенные компании. Разумеется, родители вправят ей мозги, как только узнают о подобном сумасбродстве. Но я решил замять дело сам». «Ты? Сам?» Просто отложил в сторону учебу и начал устраивать личную жизнь? Я неверяще покачала головой. «Мы, конечно, не говорили 2 года, Блайк, но тут пахнет чьей-то подсказкой». «Не понял». Он недовольно дернул уголком губ. «По-твоему, я не могу заниматься личной жизнью?» «Удивительно, что ты вообще вспомнил про невесту», — фыркнула я, даже не собираясь смущаться из-за бестактности поднятой темы. Помешанный на результатах и первенстве Николас Блайк вообще ни на что не отвлекается. А тут еще экзамены на носу. Нет, замешано что-то еще. Или кто-то. Брось изображать, будто придумал план по возвращению Стефании сам. Ты даже сейчас говоришь о ней таким тоном, будто не особо переживаешь». «Переживать и правда не о чем», — после недолгой паузы признал Ник. «Стефании никто не позволит заигрываться в свободу. Между нашими семьями договор. Свадьба запланирована на июнь. Куплены наряды, кольца, дом в столице. И вдруг этот неприятный инцидент». Он поморщился, явно припоминая заявление невесты о расставании. «Не хочу все свадебное путешествие смотреть на опухшее от слез лицо и чувствовать себя подлецом. А если она и дальше продолжит изображать жертву, прискорбно будет возвращаться с работы домой, где тебя ненавидят. Поэтому я попробую уладить все до конфликта с родителями, пока они не вмешались». Я не знала, что сказать. Просто старалась удержать челюсть на месте. А еще задушить странное чувство иррациональной жалости к бывшему другу. Ведь раньше он мечтал о другом и делился со мной этим. Теперь же передо мной стоял совсем другой человек, рациональный до мозга костей. И мне хотелось оплакать прежнего Ника или встряхнуть этого, напомнив, кем он был. Бред. Я прикусила губу, убеждая себя, что мне вообще не стоит переживать за Блайка. У него все хорошо, жизнь устроена. Куплен дом, наверняка уже ждет престижная должность. Все ведь в порядке. Не говоря ни слова, я смотрела на Ника, стараясь переварить услышанное и не выдать собственных противоречивых чувств. Но он прочитал меня без труда. «Что это за взгляд, Тайлер?» — недовольно спросил Блайк. «Ты будто попала на похороны любимого пса». Я стукнула ладонью по лбу, мотнула головой и попыталась уговорить себя молчать. Но слова уже сорвались с губ. «Ты же понимаешь, что вызвать ревность и уладить отношения — это далеко не одно и то же, Николас. Если правда хочешь в будущей семье идиллии, нужно поговорить со Стефанией, разложив все по полочкам. Ты можешь привести массу доводов за возвращение к отношениям. Те же кольца, дом, наряды. Девушки любят все такое. Она одумается, и все будет хорошо». «Все не так просто», — ответил Ник. «Стефания назвала меня скучным. Сказала, что не хочет провести остаток своих дней с таким занудой под одной крышей. Так что все логичные доводы от меня она будет воспринимать как лишнее подтверждение ее правоты». Он отвел взгляд и недовольно дернул уголком губ. «Мне действительно подсказали идею с ревностью. Сначала я решил, что это совершенная глупость, но потом понял, как воплотить план в жизнь. Итак, нам с тобой предстоит пойти во все тяжкие и показать Стефании, каким сорвиголовой я могу быть». Наши взгляды встретились, у меня дернулось веко. «Есть альтернативное предложение», — выдала я. Ник склонил голову. «Докажем Стефании, что в тебя может влюбиться очень веселая девушка. Я буду в таком восторге, что она точно решит вернуть тебя из любопытства. Неплохо, да?» «Ты тоже считаешь меня нудным?» — холодно спросил Ник. «Не обольщайся. Для меня ты просто гаденыш и предатель», — оскалилась я. «Но ради диплома готова говорить всем и каждому, как влюблена». Ник прищурился. Я сделала сердечко из пальцев и, подавшись вперед, протянула ладонь. «Сделка?» «Сделка», — чуть помедлив кивнул Николас. Мы не переставали смотреть глаза в глаза. И всего на миг мне вспомнилось былое. Тогда Ник умел широко улыбаться. Он встречал меня после учебы и спрашивал: «Какие неприятности нажила за сегодня, Тай?» А я отвечала: «Все самое интересное еще впереди». Я предлагала новые маршруты для прогулок по разлому или участие в иной авантюре. Теперь, казалось, это была другая жизнь. Там мне всегда было кому позвонить по связиону и получить поддержку. За столом неожиданно громко всхрапнул Ряшек, и наши с Блайком руки разжались. «Увидимся после твоих уроков», — бросил Николас, уходя. «Надеюсь, до этого времени ты никуда не успеешь вляпаться, Тайлер». Мое сердце ёкнуло от его слов, а в голове пронеслась заполошная мысль. «Я, кажется, уже вляпалась». В дальнейшем учебный день проходил как обычно, и лишь к последней паре занятий я занервничала. Разумеется, не потому, что ее вел профессор Друмер Эйтс, нежить высшего порядка. Просто вспомнила об обещании Ника встретить после учебы. Это и стало причиной повышенных тревожности и невнимательности. Возмездие не заставило долго ждать. Профессор Эйтс уронил на мою парту маленький черный листок. «Лбдрск!» — проскрежетал он. Я ничего не ответила на лоботряску, только проводила понурым взглядом медленно удаляющуюся высокую фигуру, затянутую в черный плащ. Спорить с профессором было бесполезно, в прямом смысле слова. Он этого уже не умел. Его вообще нельзя было отвлекать от лекции, иначе бедолага мог надолго уйти в себя, пока коллеги-некроманты не помогут вернуться к рабочему состоянию. Из груди вырвался грустный вздох. Вообще профессора Эйтса было очень жалко. Еще 3 года назад он жил, хоть уже не сильно здравствовал, а перед тем, как спокойно умереть, узнал страшное. Ему грозила участь стать призраком, как стали несколько коллег до него. Тогда в академии как раз закончились серьезные министерские проверки. Ревизоры пытались понять, отчего 3 умерших за последние годы преподавателей не смогли покинуть стен учебного заведения и продолжили работу в новой форме. И нашли ответ. Оказывается, наш бессменный ректор Элиос Драк, никого не предупредив, отредактировал магические контракты о трудоустройстве. Преподаватели, подписавшие подправленные ректором контракты, обязаны были служить в академии положенный срок, невзирая ни на какие обстоятельства и происшествия. То есть даже невзирая на смерть. Жутковато. Еще страшнее то, что в министерстве до сих пор ищут, как исправить содеянное и отправить несчастных на покой досрочно. В итоге Друмер Эйтс узнал о неминуемой участи перед самой кончиной. Переподписать или расторгнуть старый контракт не успели, и профессор, ненавидящий при жизни призраков, взял с коллег обещание сделать из него нечисть высшего порядка. Теперь этот лысый, тощий монструоз с бледной до синюшности кожей, острыми скулами, длинным узким лицом и черными впалыми глазами пугал многих до дрожи. Но только не нас, пятикурсников с факультета некромантии. Профессор по-прежнему прекрасно преподавал, а это было главным в нашем деле. Лекции он писал на доске. На ответы тоже отвечал письменно. Если открывал рот сказать что-то, значит, кто-то сильно провинился, и профессор недоволен. Сегодня провинилась я и получила черный листочек. То есть на следующий урок мне задали подготовить доклад по сегодняшней теме. Желательно с подкреплением визуализацией. А проходили мы нечисть 4-го класса. То есть предстоял новый несанкционированный спуск в разлом. Из груди вырвался 2-й вздох. Очень уж стало жалко себя ненаглядную. Почему все студенты в конце года собирают остатки мозгов и работают на улучшение успеваемости? А у меня все наоборот. Внимание словно рассеивалось в никуда, а проблемы росли снежным комом. «Где ты витаешь?» — спросил Макс, как только профессор Эйтс начал стирать с доски, что означало конец урока. «Тайлер, у тебя все нормально?» «Угу», — буркнула я, собирая письменные принадлежности и мысленно прикидывая, как пройдет встреча с Ником на этот раз. Ему требовалось, чтобы все верили в наши отношения, но в теории я знала, как это организовать, а вот на практике могла ошибиться, потому что сама в отношениях так еще и не побывала. Налететь на него с объятиями — бррр. Во мне все противилось подобному. Я не простила бывшего друга, хоть и согласилась на сделку. Тогда что? Сказать громко, что скучала? Тайлер. Макс щелкнул пальцами у меня перед носом. Вернись сюда. Слышишь, что говорю? Держись подальше от Блайка. Я удивленно посмотрела на однокурсника. Откуда он знает, про кого я думаю? Макс нависал надо мной, непривычно серьезный, взъерошенный. «Я кое-что узнал об этом воднике», — говорил он недовольно. «Ты вообще в курсе, что Блайк порвал с невестой?» «Да», — я кивнула. «И потом он начал встречаться с Катариной Воттер», — припечатал Макс. «Прямо перед тобой. 2 дня с ней походил и тоже разошелся. Они даже целовались рядом со столовой. Говорят, Катарина так потеряла голову, что чуть не отдалась Блайку прямо на одном из деревянных столиков. Вот как у них искрило». Он щелкнул пальцами, на кончиках которых появился и тут же угас магический огонек. Я нахмурилась. «Откуда ты это знаешь?» — спросила, стараясь не выдать всколыхнувшейся внутри жгучей обиды. «У меня свои источники». Я кивнула. «Конечно. Ведь Макс — ужасный сплетник, обожающий собирать новости по крупинке со всех факультетов. Неудивительно, что он уже собрал подноготную на Ника. Так что обходи Блайка стороной», — настаивал Макс. «Не знаю, с чего вы вдруг снова заговорили, но это не к добру. Прекращай». «Если бы ты знал, как прав», — подумала я. «Но, увы, три зачета сами себя не сдадут». Отвернувшись, пожала плечами и постаралась сказать как можно уверенней. «Мне все равно, с кем Ник был раньше. Теперь он моя пара. Мы не просто помирились, а воссоединились, потому что поняли, что даже годы не могут нас разлучить. Представляешь, какая романтика!» «Он опоил тебя, что ли?» — возмутился Макс. «Давай сходим в лечебное крыло. Я это так не оставлю, Тайлер. Пойдем». «Нет», — я покачала головой. «Ник уже наверняка ждет меня. Сейчас отправимся в общежитие. Хотим побыть вдвоем». Я намеренно закатила глаза и попыталась изобразить смущение, когда шептала: «Нам нужно столько всего наверстать». И, натянув на губы улыбку, я сбежала из кабинета, а потом и из подземелья, в котором проходили занятия Эйца. На улице, как и обещал, ждал Блайк. Он стоял, заложив руки за спину, и взирал на всех проходящих мимо с надменным достоинством. Увидев меня, Ник чуть развернулся и громко сообщил: «Тайлер, я здесь». Мне пришлось сдержать сарказм, рвущийся в ответ. Приблизившись, я улыбнулась и вежливо спросила: «Давно ждешь?» «Да, ты могла бы поторопиться», — честно ответил он. И без того спешила, как могла. Процедила я сквозь зубы, совершенно не представляя, как изображать рядом с этим снобом влюбленность. Он вел себя мерзко. Хотелось дать ему отрезвляющую пощечину или прыгнуть на шею, чтобы придушить. И это парень, у которого год была невеста, а потом еще трехдневная любовница. Из подземелья вышел Макс и замер, прислушиваясь к нашему разговору и не скрывая этого. «Ладно, пойдем», — сказал Николас, беря меня за руку и добавляя громче: «Сразу к тебе». «Жду не дождусь», — кивнула я, старательно улыбаясь. К общежитию шла, чувствуя себя ужасающе неловко и прекрасно понимая, что в нашу пару не поверит даже глупец. Рассказывать Нику о своих сомнениях в его затее не стала, рассудив, что со своей стороны делаю достаточно. Это мнение стало еще тверже, когда мы пришли к моей комнате. Дверь Блайк снова открыл без труда, как свою собственную. «После тебя», — сказал он, отступая и великодушно пуская меня вперед. Я поморщилась, но высказываться не стала. В конце концов, жить здесь оставалось всего ничего. Главное было как раз съехать, и в этом Ник обещал помочь. Оказавшись в комнате, я пару секунд испытывала неловкость, не понимая, о чем нам говорить наедине. Но Ник быстро расставил все на места. «У меня с собой 7 отличных учебников по родынскому языку и подборка лекций», — сказал он. «Сначала вспомним основы, затем закрепим их небольшим срезом знаний, потом начнем заучивать тесты. Завтра ты будешь на высоте». «Откуда очень больно падать?» — выдохнула я. «Что за настроение?» — не понял Ник. «Ты сдаешься?» «Нет, просто не требуй от меня невозможного», — потребовала я. «Если за все 5 лет я так и не вытянула родынский, но удовлетворительно, то откуда взяться хорошему результату? Давай сразу тесты, заучу и дело с концом». «Глупости. Будем действовать по моему плану», — припечатал Ник, протягивая ко мне руки и отвечая на немой вопрос, должно быть застывший в моих глазах. «Дай помогу с рюкзаком». Пока я осознавала услышанное, Блейк развернул меня и сам снял ряшика, принявшись тут же его подкармливать магией. «Что это ты делаешь?» — очнулась я. «Экономлю твои силы, которых и так слишком мало», — сообщил Ник. «Не хватало еще обморока вместо обучения». «Во-первых, я не настолько слабачка», — выпалила я. «А во-вторых, ряшек не любит чужаков. Так ведь?» Я злобно глянула на обнаглевшую, разомлевшую нежить. Ник тоже уставился на совиную рожу, выжидая. Но, увы, нападение не последовало. Вернее, последовало, но словесное, и на меня. Дома нет чужих», — ответил Ряшек моим голосом, после чего заурчал от сытого счастья, щелкнул клювом и зажмурился. «Предатель!» «Раз с этим закончили, приступим к занятиям», — спокойно кивнул Ник. «Где мне можно устроиться?» Я раздраженно махнула на стол и стул рядом со своей кроватью, а сама отправилась к холоднику за перекусом. «Еда притупляет», — бросил Ник. «А голод убивает тех, кто не дает поесть», — пробурчала в ответ я. В итоге на столе вместе с учебниками появились криво сделанные бутерброды с припасенной заранее ветчиной. Блайк от них отказался, демонстративно отодвинув книги на вторую половину и положив между ними и едой сложенный вдвое лист бумаги, как границу между знаниями и чревоугодием. «Что это?» — спросила я, пережевывая огромный кусок ветчины и глядя на бумажку. «Не обращай внимания», — кратчево ответил Блайк, погладив ровный изгиб, и я сразу поняла, что там ничего хорошего нет. Но все равно взяла посмотреть. «Это моя заявка в ЦПО ВПМП», — выдохнула, округлив глаза. «Я взял на себя смелость и подал ее сегодня», — кивнул Блайк, открывая первую книгу. Ветчина встала в горле колом. «Здесь написано, что я обязуюсь сдать все необходимые зачеты и экзамены в срок, а потому претендую на должность». Я зачем-то сообщила то, что Ник точно знал и сам. «Ты вообще?» «Место хорошее, его быстро захотят занять», — пожал плечами Блайк. «Так что не стоит размениваться на глупости. Пришло время отбросить сомнения и идти вперед, Тайлер Лачи. Я помогу тебе перестать топтаться на месте. А теперь, когда ты, наконец, обратила внимание на учебники, начну читать. Я пометил самое важное». «Слушай вдумчиво». «Я не готова», — выпалила, злясь на весь мир и на Блайка особенно. «Вытри рот салфеткой и будешь готова», — пообещал Ник. И прежде чем я успела ответить гнусностью на гнусность, посмотрел на мои губы. Его взгляд задержался всего на пару секунд, но мне почему-то совсем перехотелось ругаться и что-то доказывать. Я взяла салфетку и прикрылась ей. Ник отвернулся, принимаясь за чтение. Он говорил и говорил, несколько минут точно. Я старалась слушать, но в моей голове красивый монотонный голос Блайка сливался в единую комариную стрекотню, от которой хотелось сбежать, ну или прибить комара. А еще бесконечно чудилось, что на губах что-то осталось, не то крошки, не то частичка взгляда прилипла. «Ты не слушаешь», — поймал меня Ник. «А правда, что Катарина Воттер едва не отдалась тебе прямо у столовой?» Неожиданно даже для себя ляпнула я. Ник моргнул. «Я тоже». Мы смотрели друг на друга и молчали. Наконец Блайк отвернулся и принялся листать другой учебник. Не нашел нужного, вернул книгу в стопку, корешок к корешку. Затем взглянул на меня и холодно спросил. «Какая разница?» «Большая», — ответила я, хотя пару секунд назад думала, что нужно свернуть тему и больше ее не касаться. «Выходит, после того, как тебя бросила Стефания, ты пошел к этой Воттер, а потом уже ко мне. У вас не сложилось, так? И ты вспомнил, что есть еще Тайлер. Ну-ну». «Я не забывал, что ты есть», — спокойно ответил Ник. «А случай с Катариной — ерунда. Она что-то вроде друга. Ей нужна была помощь, и я помог. На этом тема закрыта. Продолжим учебу». На этот раз он открыл свой конспект. Я отвернулась, сжимая кулаки. «Значит, Катарина ему друг. И, конечно, Блайк ей помог, уложив на столике. Интересная форма дружеской поддержки. Прелестно!» «Тайлер, ты собираешься сдать хвосты?» — вмешался в мои мысли Ник. «Тогда думай об учебе». «Уж кто бы говорил!» — рявкнула я. В мыслях так и висела картинка, где высокомерная заучка Катарина лежит на столике и призывно облизывает губы. И на них нет крошек, потому что Катарина не только отлично учится, но наверняка и ест аккуратнее меня. Ник зашелестел своими бумажками. Я передернула плечами, старательно выгоняя бред из головы. «Да какое мне вообще дело до этой парочки? Вот поступлю в ЦПО на работу и заживу нормально, а они пусть делают, что хотят». «Ладно, читай уже, что там?» — велела, пытаясь сосредоточиться. «Только давай сначала, я до этого немного отвлекалась». И не надо так щуриться. На невесте свои взгляды тренируй. Меня этим не проймешь. Давай, веди меня к светлому будущему, раз начал». «Тайлер!» — меня догнал Макс. «Подожди, я кричу тебе третий раз. Совсем не слышишь. Что случилось? Видок у тебя тот еще». «Всю ночь глаз не сомкнула», — буркнула я. «Спать хочу дико». Макс сбился с шага, споткнулся, выругался и дальше пошел рядом, не говоря ни слова. Лишь когда переходили через мост на административный остров, однокурсник снова заговорил. «И как?» — спросил он загадочно. Я хмуро посмотрела на Макса. «Как впечатление от нового старого парня?» — уточнил он. «Продолжите встречаться? Или, ну, закрыли всякие там потребности и хватит?» «Какие потребности?» — буркнула я, сцеживая в кулак зевок. «Ой, ладно», — отмахнулся Макс. «Знаешь, это ведь не мое дело, но если захочешь вдруг поговорить или там поплакаться в плечо, мои в твоем распоряжении». «Зачем мне плакать?» Я совсем растерялась. Макс прорычал нечто невразумительное и вдруг вспомнил о срочном деле. «Мне пора», — заявил он. «Сегодня драконам разрешили немного полетать над боевым островом. Нужно размяться. Не хочешь посмотреть?» «Нет, я иду есть», — ответила, снова зевнув. «Ясно», — слишком громко отозвался Макс. «Тогда вперед, а мне больше некогда тут с тобой это вот все». И, ускорив шаг, он быстро ушел, вскоре скрывшись из вида. Я проводила его задумчивым взглядом, так и не поняла, чего Макс хотел. Но, возможно, дело было в моем состоянии, шутка ли, учить всю ночь древний язык. Николас Блайк, чтоб ему икалось, пока он там умывается, оказался бездушным гаденышем, почти маньяком преподавания. Мне удалось выпроводить его только пару часов назад. И то он не хотел уходить. Но я напомнила, что нам нужно принять душ и привести себя в порядок. Тут он сдался. И едва вышел, я заперлась и свалилась в постель. Закрыла глаза и мгновенно провалилась в никуда. Наверное, снова проспала бы половину суток, честное слово. Блайк вымотал меня, выжил все силы. А потом еще и позвонил по связи Ону. Как достал номер, осталось загадкой. Только сообщил спокойным тоном. «Через 30 минут у тебя пересдача. Не придешь, новой попытки не будет. Желаю удачи, Тайлер». Это было эффектнее холодного душа. Я вскочила с постели, запутавшись в одеяле, упала, ударилась ногой и теперь немного хромала. В душ сходить уже не успела. Схватила ряшика и ринулась в столовую, чтобы успеть хоть немного перекусить перед экзекуцией. Так что про Макса я тут же забыла. Как ела и кормила нечисть, не помню. В голове то и дело прокручивались слова на родынском, и выяснялось, что я забыла их значение. Когда дошла до нужной аудитории, начала паниковать, понимая, что вообще ничего не помню. Я почти решила малодушно бежать, и тут снова зазвонил связион. «Тайлер», — сказал голос Блайка оттуда, — «приходи в общежитие водников, я буду в подземелье, в бассейне. Покажу пару приемов по основам защиты от стихий. Договорился о новом зачете для тебя. Через 4 дня». «Ты совсем?» — воскликнула я. «Я еще родынский не пересдала». «Так поторопись», — удивленно ответил Николас. «У меня свободно всего 2 часа. Хвосты сами себя не сдадут, лачи». И он отключился, даже не дождался моего ответа. Не услышал, что я не приду и вообще больше не хочу иметь с ним дело. Да я даже не сдам ничего сейчас. Вот же... Да что этот Блайка себе возомнил? В пылу гнева я не заметила, как вошла в аудиторию. Чеканя шаг и едва не пылая от возмущения, прошла к столу и, представившись, попросила тест. Проставила ответы за какие-то 10 минут, удивляясь тому, как легко вспоминаю нужное. А еще через минуту с удивлением замерла, глядя в протянутую зачетку и слушая профессора. «Так бы сразу, госпожа Лачи. Отлично поработали. Я всегда знала, что у вас огромный потенциал. И надеюсь, вы еще нас всех приятно удивите. Всего доброго». «И вам», — прошептала я, затем откашлялась, поблагодарила профессора и ушла. Какое-то время просто брела куда-то, не отдавая себе отчета и не осознавая случившееся. Я и правда сдала. У меня осталось всего два долга, а затем экзамены по профильным предметам. Неужели я смогу и дальше? Сама? Нет», — тут же ответил внутренний голос. А потом кто-то толкнул меня в плечо, извинился и прошел дальше. В нос ударил запах влажности, стало жарко, и я, наконец, вынырнула из своих мыслей, чтобы с удивлением обнаружить себя в подземелье водного общежития. Вот куда меня привели ноги. Ходить сюда, к водникам, значило подвергаться их уничижительным взглядам. Эти выскочки считали, что термальный источник, включая три больших бассейна, множество теплых пузырящихся ванн, пять видов саун и здоровенную пещеру с редкой красной глиной, построили только для них. Необходимости ради, а не развлечения для. И хотя вход был свободен для всех, по накаленной атмосфере было очевидно, кто чужак, а кто свой. По мне, это наглость. Будь у меня больше времени и любви к воде, я бы постоянно плавала здесь из принципа. Или из вредности. Одно другому не мешает, в общем-то. Однако я не любила воду. Принять душ после долгого дня нормально. Но плавать часами среди драконов, людей, лепреконов, гномов и фениксов — это уже слишком. Меня вообще поражала эта темпераментная толпа полуголых парней и девушек, толкающихся и ругающихся за право хорошенько отдохнуть, как заводь с головастиками. От последней мысли меня даже передернуло. Но уйти отсюда сегодня я не могла. Нужно было найти Ника. Я предположила, что он наматывает круги в центральном, самом большом и глубоком бассейне. Там поддерживались сильное искусственное течение и пониженная температура. Соответственно, совались туда в основном водники, привыкшие бороться со своей стихией и побеждать. Остальные расы выбирали места потеплее. Я подошла к самому бортику и, подавшись вперед, постаралась отыскать взглядом Ника. Его нигде не было. Гул голосов вокруг раздражал. К тому же тощая лепреконка с разбегу прыгнула в бассейн и окатила меня ледяной водой. Настроение это не прибавило. Я почти решила уйти, но тут все же заметила всплывающую на поверхность резиновую шапочку. Черную, именную. Я сама 3 года назад подарила ее Блайку, подписав на заказ. МДВ. Не знаю, как расшифровывали аббревиатуру все остальные, но означала она одно. «Мой друг, выпендрежник». Удивительно, что Николас ее не сменил. «Блайк рисковый, натерка Минюке зубки», — услышала я сбоку. «Я сегодня туда лезть не рискну», — ответил второй незнакомец. «Холод такой, что ноги сводит. Завтра обещают сделать воду теплее». Только после постороннего щебета я поняла, откуда выплыл Николас. На дне этого самого огромного бассейна, почти по центру, стояла утопленная статуя водного дракона-хранителя. Перед экзаменами и зачетами самые отчаянные и смелые студенты терли каменной глыбе клыки в распахнутой пасти. Так что спустя несколько веков традиции хранитель выглядел гопником со вставной золотой челюстью. Течение внизу было невероятно сильным, ну и вода, соответственно, ледяной. Я закатила глаза, прекрасно понимая, что Ник нырял не ради удачи, а потому что выпендривался. Не зря, в общем, носил свою шапочку. Блайк заметил меня лишь когда подплыл к бортику, подтянулся на руках, собираясь выбраться, и с недоумением уставился на резиновые шлепанцы и голые шевелящиеся пальцы. «Мои». «Да, пришлось переобуться перед входом в термы. Таковы правила. А вот переодеваться не обязательно. Поэтому я стояла в кожаных штанах, черном кардигане и красной футболке со скелетом». Ник поднял взгляд, медленно пройдясь им по мне, прищурился и спросил. «Собираешься тренироваться в этом? Буду смотреть на инструктора и запоминать», — усмехнулась я. Он неожиданно рванул вверх, выпрыгивая из воды. Снова окатил меня ледяными брызгами, я едва успела отойти, а Ник встал напротив, вытирая мокрое лицо ладонью и отфыркиваясь, как кот. Мой взгляд сам собой упал вниз, камнем, прямо до идеальных кубиков на животе. Дальше, слава богам, мне хватило сил не падать. Поглядев немного, я собрала силу в кулак и мужественно отвернулась. Поджав губы, принялась оправдывать себя. Что такого, если девушке нравятся атлетично сложенные, высокие широкоплечие брюнеты? Это не я озабоченная, а моя природа рвется наружу. Гормоны, женская суть. Им противиться тяжело, но я смогла, потому что сильная, потому что... Что ты там увидела? Ник опустил взгляд на свой живот. И я с ужасом поняла, что снова пялюсь на кубики. «Ты похож на моего скелета», — выдала первое, что пришло в голову. «Сабурга. Я его еще собираю, но в целом сходство поражает». «Особенно одинаковое количество ребер», — очень спокойно уточнил Николас. «У Сабурга их пока меньше», — призналась я. «Не хватает парочки ложных. Вот здесь». Я ткнула на свои, подумав, предложила. «Ты не хочешь поделиться? В конце концов, скелет — тоже проектная работа. Мне бы пригодилась помощь от спонсора». «Тут без меня», — ответил Николас. И мне вдруг показалось, клянусь, что в его глазах появились прежние лукавые смешинки. Я даже дыхание затаила от волшебства момента. Но кто-то снова нырнул в воду, успев растолкать группу парней у бортика. Те закричали, мы с Ником обернулись на звук, и волшебство было разрушено. «Нельзя терять время», — возвращая мое внимание, сказал Ник. Взгляд его снова не выражал ничего, кроме высокомерия. «Пойдем через глиняную пещеру к закрытому озеру. Там нас никто не побеспокоит. Будешь рассказывать, с чем у тебя проблемы по водной стихии. Попробую объяснить». «Никто, кроме водных пикси», — опешила я. «Ты в своем уме? Они ведь воруют мелочи по всему вашему общежитию и несут все к этому озеру, как в сокровищницу. Да нас порвут. А я даже завещание не написала, чтобы нужные ребра отошли Сабургу». «Ладно, тогда пойдем ко мне», — пожал плечами Николас. «Не тренировать же тебя у всех на виду». Я совсем растерялась. В последний раз мы вместе поднимались к Нику в комнату очень давно. Вернее, я поднималась и ворвалась, требуя объяснений, а получила холодную отповедь о том, что ему больше некогда размениваться на ерунду. Тогда мне указали на дверь, и я поклялась, что больше в жизни не переступлю порога его комнаты. «Лучше ко мне», — ответила я наконец. «Одевайся. Буду ждать снаружи. И почему ты не спрашиваешь, смогла ли я сдать Радынский?» «Тебя учил я», — пожал плечами Ник. «Какие могут быть варианты? Ну все, Лачи, жди. Я приму душ и выйду».